Оправдание советской системы координат, голодной, раздетой, несвободной жизни в СССР. Оказывается, отсутствие приличных фильмов, джинсов, ботинок, квартир и машин, железный занавес и коммуналки, цензура и партократия – это все пошло в уплату за Гагарина, за этот треклятый космос, за звездный билет в эпоху. Жалкий пафос комсомольского секретаря не из самых умных. Самые умные поедут потом комиссарами в стройотряды, наколотят деньжонок, а когда придет Горби, будут торговать колготками, компами, презервативами. И при Ельцине в праздничные 90-е будут становиться ходорковскими. Из аксеновской же авоськи покатятся апельсины из Марокко. Потом в юности, взявший Василия на откуп, член редколлегии к тому же, выйдет безобидный, но веселый абстракционистский изыск «Затоваренная бочкотара», которая затюрилась и затарилась. И еще полно кое-чего, каждый год что-то выходит. Но это уже совсем пустячки, даже не жемчуг, а перламутр. Непонятно, за что на встрече с интеллигенцией в Кремле Хрущев громил Аксенова вместе с Вознесенским в 1963-м, памятном выступлением вождя против пидорасов. Наверное, за стиль, за свободу любви, еще пока без секса. Прочти, Хрущев ожог и остров Крым, он умер бы на месте от удара. В 1971 году, в той же юности, Софья Власьевна получает от Аксенова последний подарок – любовь к электричеству, про большевика Красина. Оправдание большевиков. Правда, до 1917 года. Все они таланты, все они красавцы, все они поэты и ученые. И, конечно, герои, как Надя, изнасилованная жандармским офицером. Был ли Аксенов и впрямь так наивен? Ведь через 4 года из него попрет сплошная крамола. Современники намекают, что ему просто хотелось кушать. Но это уж совсем плохо. Пусть лучше будет наивен. Ведь кушать надо каждый день. А больше такого в его творчестве не будет. Свободы резвое дитя. В 1972 году Аксенов задумался и двинул в зубы советский милитаризм. Повесть о странниках, странных странниках из советской действительности, вернее, целый роман «Поиски жанра». И вот появляется на Западе, в Штатах, не было даже смысла нести это в советскую печать. Гневный ожог, начинающийся с колымского стажа Васи и его матери, садиста-следователя Чепцова и заканчивающийся динозавром над Москвой, доисторической тварью, сутью режима. А в промежутках диссиденты, КГБ, обыски, коктейли, аресты, бешеный секс, рыжая красотка Алиса, она же в первой жизни погибла на колымском этапе, в красном фольке, иностранка Маша Кулаго, печатающая хронику текущих событий, машинистка Нинка, изнасилованная своим отчимом, тем же Чепцовым, писатель Пантелей Пантелей, музыкант Самсик, вольнодумец Кун, расстроение личности автора. И все пинают власть, режим, социализм, вторжение в Чехословакию в 1968 году. Например, такие советы от Сани Гурченко, колымского узника, бежавшего на баркасе в США из урановых рудников. «Да что я, в тягловую лошадь, что ли, превратился? Вот передо мной восточные горы. Перевали одну за другой эти горы, или на одной из них сдохни. Быть может, ты еще увидишь море с плавающим льдом. Переплыви это море или утони в нем. Разве ты забыл, как выбивают оружие у охраны? Уходи с оружием или получи пулю». Молодой, веселый, злой Аксенов, бездна ненависти и таланта. А в 1979 году уже просто шедевр. Вторая часть Аксеновского архипелага «Остров Крым». О том, как белые отстояли перекоп, а в Крыму возникла отдельная, богатая, шикарная, свободная Россия, почище Парижа. И как она пропала, соединившись с брежневским жутким СССР по воле дураков, патриотов и социалистов из Союза общей судьбы во главе с Андреем Лучниковым, редактором газеты «Курьер». О, небоскребы и хайвеи Симфи, и роскошь Ялты, и ТВ-миг, свободное телевидение, будущее и убиенный на наших глазах НТВ, и танки, и военные суда, и вторжение, и гибель дураков и СОСа. Предупреждение Западу. Не верьте, не уступайте, защищайтесь. Социализм – дерьмо. В то время Аксенов уже ничего не боялся. Саня Гурченко, как часовой, стоял у него за спиной. Между тем он, поклонник прекрасных дам, женился на некой Кире. Она родила ему в 1960 году сына Алешу. Но Кира, судя по аксеновским интервью, мешала писателю-вольнодумцу крутить романы. И зря. Верности ждать от таких талантов, от такой раскованной богемы, по меньшей мере, нелепо. Видно, нервы Кира нашему гению попортила, потому что даже в своем последнем интервью он не стеснялся говорить о том, что его старая жена располнела, ревновала, вот он ее и бросил. Жестоко. Но когда писатели такого уровня были добры к простым смертным женщинам? Наш Аксенов, Дон Жуан и талант, отбил у режиссера Кармена его жену Майю Афанасьевну, умную и красивую. Она дала ему и любовь, и веселость, и товарищество, и терпимость. И дочь Елену, которая, к несчастью, умерла во сне от инфаркта за год до смерти отца. Майя была старше писателя на 2 года. Она окончила институт внешней торговли, работала в торговой палате, ездила за бугор, привозила Василию Павловичу шмотки. Она была при нем всю жизнь, до последнего вздоха. Слава Богу! Ехать за ним ей пришлось не на Колыму, а в Штаты. Остров Крым и ожог получили высший балл по шкале КГБ. Их не только изымали на обысках, за них давали срок. Они шли в приговоры по 70-й статье УК. Антисоветская агитация и пропаганда в целях подрыва и ослабления строя. Сколько таких экземпляров я оплатила ксеристам. Копирование оригинала и переплет стоили 100 рублей. И пустила в люди, в самиздат, в подпольные библиотеки. Ради этих 2 книг диссиденты рисковали жизнью, и книги того стоили. Самого Аксенова все чаще и чаще называли на партформах и в печати несоветским и антинародным. Дело пахло керосином. А тут еще «Метрополь», самиздатовский альманах, в котором он участвовал с Андреем Битовым, Виктором Ерофеевым, Фазилем Искандером, Евгением Поповым и Белой Ахмадулиной. Безобидная штука, но Политбюро взбесилось, и когда в том же 1979 году альманах издали в США, Попова и Ерофеева исключили из Союза писателей СССР. После чего Аксенов сам оттуда ушел вместе с Инной Леснянской и Семеном Липкиным. Эту историю Аксенов изложил в романе «Скажи, изюм» 1985, уже в США. Их выпустили, якобы читать лекции. Аксенов знал, что будет дальше. Так было со многими литераторами и диссидентами. Но не на Колыму же было ехать, а обратно на Колыму. Они уехали, их лишили гражданства. А дальше была совсем уже хорошая жизнь. Дитя человеческое. Английским оба беженца владели блестяще. Талант, репутация, слава — все было при них. Аксенов прекрасно устроился. Преподавал русскую литературу в американских университетах. Много писал «Мелкого жемчуга». «Бумажный пейзаж» 1982, «В поисках грустного Бэби» 1986. К тому же в 1980-1991 годах Аксенов работал на «Свободе» и на «Голосе Америки». Исполнял святой долг диссидента. А вот его трилогия Оградовых «Московской семье интеллигентов», «Московская сага» 1989-1991-1992. Это жемчуг крупный, как у Клеопатры. полный разгром и троцкистов, и социалистов, и советской действительности, и Берии, и Сталина, и НКВД, и великого подвига советского народа прямо из лагеря Каграда в Средней Великой Отечественной войне. Зря Аксенов вернулся в Россию в 2004-м. Он не понял, что здесь происходит. Его московскую сагу экранизировали похабно, превратив в дешевую агитку к 9 мая. Кое-какие его высказывания понравились официозу. Но самое скверное было впереди. В свой домик в Биарице он не вернулся. В 2008-м его постиг инсульт. Из больницы он уже не вышел. Умирал долго и тяжело, до 6 июля 2009 года. Надеюсь, Иешуа Ганоцри, усердный читатель русской литературы, прочитал и его романы, и ангелы будут ему наливать во всех тамошних барах. За творчество и за то, что он контрабандой свозил за границу свою маму Евгению Гинзбург незадолго до ее смерти от рака в 1977 году. А для того, чтобы заново открыть его остров Крым, у нас есть целый материк, вся Россия, с будущими ТВ-мигом, с курьером, с небоскребами и хайвеями. В нашем храме он сразу и Микеланджело, и Иероним Босх, и Гоя.